Странное чудо является притекающим к тебе, блаженный Николае, священная твоя церковь, в ней бо и малое моление приносящее, вельих недугов приемлем исцеление, аще токмо по Бозе упование на тя возложим, верного пьюще, аллилуйя. Аллилуйя.